В одном из своих трудов, которые, по мнению большинства современных исследователей, представляют собой просто беглые конспекты, составленные при подготовке к урокам, Хлеви Айвази перечислил основные причины ночных кошмаров, в том числе и приводящих к безумию. Ими могут стать сон в неблагоприятном месте, злоупотребление выпивкой и другими зельями, неудачный выбор одежды для сна, изменение состава крови под влиянием болезни или, напротив, внезапного выздоровления, умышленные магические действия посторонних лиц, как встреченных наяву, так и приснившихся, избыток тяжелой пищи, чрезмерно развитое воображение, проникновение сознания спящего в неблагоприятную персонально для него реальность, неправильная дозировка некоторых лекарств, неудобная поза, воздействие смертельного проклятия, наложенного слабосильным колдуном, физическое соседство с тяжело больным, наличие нереализованного поэтического дара, побочный эффект некоторых приворотных чар. Шурф, наконец, заметил, с каким пришибленным видом я его слушаю, и великодушно свернул выступление. И еще 298 возможных причин. Если ты считаешь, что эти сведения могут помочь твоей работе, я готов сделать для тебя конспект. — Было бы отлично, — вздохнул я. — Совершенно не получается вот так сходу все это запомнить. Чувствую себя полным идиотом. — Не сгущай краски. Просто у тебя нет соответствующих навыков работы с информацией. При желании ты мог бы их получить, но вряд ли когда-нибудь захочешь этим заниматься. И, кстати, будешь совершенно прав. Делать из твоей головы архив все равно, что варить суп в строительном котловане. Теоретически возможно, но зачем? Он достал из ящика стола самопишущую табличку, приложил к ней ладонь, подержал буквально секунды две, отдал мне и заключил. Тем более, что особой практической необходимости в этом нет. Неиссякаемый источник бесполезных знаний в моем лице всегда будет в твоем распоряжении. «Спасибо», — сказал я. «Из всех имеющихся у меня поводов для оптимизма этот самый веский. При условии, что я правильно понимаю значение слова «всегда». Не вижу причин, по которым ты мог бы понимать его неправильно. Слово простое и общеупотребимое. Не какой-нибудь специальный термин. Впрочем, если у тебя есть сомнения, можешь свериться со словарем». Но вместо словаря я сунул нос в его список и надолго пропал. Случайное соответствие узоров на одеяле определенным искажением линий мира. Вторжение в сновидение демонов Сохи или родственных им. Избыток древних впечатлений. Расположение спального места вблизи заговоренных кладов или других магически защищенных ценностей. Длительное переутомление. Обострение пророческих способностей накануне нежелательных событий. Вредоносное воздействие некоторых шумов. Беспокойство об отсутствующем возлюбленном. Последовательное пренебрежение собственными интересами на протяжении достаточно долгого времени. Нанесение обиды злопамятному растению. Чрезмерно стремительное продвижение в обучении. Неудачный подбор благовоний для спальни. Тайное недовольство повседневностью. Разногласия со светильниками. Разногласия со светильниками, подумать только. Какие все же удивительные проблемы бывают у людей. «Как ты сам думаешь?» — спросил я, наконец оторвавшись от чтения. «Сам думаю что?» «Почему некоторые сны некоторых людей о прогулках по Йеха становятся кошмарами? На какие пункты твоего списка мне следует обратить особое внимание? А что можно игнорировать?» «Неразумно было бы составлять мнение о деле, известном мне только с чужих слов», — неохотно сказал Шурф. «Тем не менее, оно у тебя все равно есть. Самоконтроль самоконтролем, но не можешь же ты запретить себе анализировать?» «На самом деле, безусловно, могу. Но обычно не хочу. Тут ты совершенно прав».